Глава 17. При дворе царевича Алексея. Обучение царевича Алексея Петровича шло своим чередом. По отзыву учителей, царевич был разумен далеко выше своего возраста, тих, кроток, благочестив. К 15 годам царевич был разумен далеко выше своего возраста, тих, кроток, благочестив. Алексей успел перечитать все книги, напечатанные на славянском языке. Библию прочел 5 раз по-славянски и 1 раз по-немецки. Царевич говорил и писал по-французски и по-немецки. Был ли Петр удивлен успехами царевича? Если и не был, то, во всяком случае, делал вид, что доволен. Царевич Алексей по-прежнему оставался под надзором дядьки Никифора Вяземского и придворного штата, приверженного к старине. Царь очень надеялся на свою любимую сестру Наталью. Ее он поставил главной надзирательницей за учением и воспитанием Алексея. Пока царевич был мал, Наталья Алексеевна выполняла свою обязанность ревностно. Но ее заботы простирались недалеко. Был бы Алеша сыт, тепло одет, вовремя бы занимался с учителем. Когда Алексей подрос, надзор Натальи вовсе ослабел. Алеша скоро жених, рассуждала царевна. Ему прилично мужская компания, а мне, старые девки, в мужские дела мешаться негоже. 15-летний царевич Алексей часто пировал в своих покоях. Доступ на пиры имели только самые близкие к нему люди. Никифор Вяземский, братья Кикины, Нарышкины и немногие другие. Александр Кикин, любимец Алексея, развязный, всегда одетый по моде, и лицом и манерами несколько похожий на Меньшикова, зло издевался над теткой царевича Натальей Алексеевной и иначе не называл ее, как тюремщицей. «Неужто тебя не опостылило, царевич, до таковых лет под бабьим надзором ходить?» Василий Кириллович Нарышкин, старик с седой головой, но еще живой и бодрый, называл царевну чертовкой, хоть она и приходилась ему родной племянницей. Собутыльники спаивали слабохарактерного Алексея, раздували вражду к отцу. «Ты — надежда российская!» — внушали они пьяному от вина и гордости царевичу. «Разум светозарный, не склонный к обольщениям премудростью ложных наук. Пьем за будущего царя и великого государя Алексея Петровича!» Алексей вставал и опускался вновь. Ослабевшие ноги не держали его. «Я вас вызволю, а этот Алексашка Меньшиков попомнит меня!» Пиры затягивались за полночь. Кончается всенощная в Верхнеспасском соборе. Богомольцы расходятся по домам. Протопоп Яков Игнатьев приближается к царевичу, который отстоял службу с Никифором Вяземским. «Никифор Кондратьевич, иди в карету», — приказывает Вяземскому протопоп. «Пожди царевича малое время, мне с ним перемолвиться надо». Вяземский злится. Слишком часто ночные беседы в церкви, иной раз надолго затягиваются они, а ему хочется домой, к сытному столу. Но он не осмеливается возразить и, ворча себе под нос, уходит в карету. Отец Яков вводит царевича в пустой алтарь, усаживает в старое кожаное кресло, сам садится напротив. «Великий грех кладет твой отец на душу», — сурово говорит он юному Алексею. «Москва лишилась патриарха, великой русской святыни. Хуже, злее для церкви стал Петр, нежели султан басурманский». В алтаре полумрак, жуткая тишина. Сердце царевича сильно бьется в ожидании чего-то необычайного. протопоп, ближе наклоняясь к царевичу, смотрит ему в глаза. «Страшное слово о твоем отце ходит по русской земле», — неумолимо продолжает протопоп, все ближе подвигаясь к Алексею, обдавая его горячим дыханием. «Страшное слово! Тебе, яко сыну, не подобает его слышать!» Царевич вздрагивает всем телом. Он знает, на какое слово намекает отец Яков. Об этом постарался передать ему Александр Кикер. Об этом много раз тайно шептал дядя Абрам Лопухин. Это слово запрятано в самой глубине души Алексея. Но наперекор его воле оно всплывает непослушное. Оно звучит, гремит в мозгу, готовые вырваться наружу и заполонить оглушительными раскатами тихую темную церковь. Царь Петр — Антихрист! Маленькому двору царевича Алексея жилось спокойно только тогда, когда грозного Петра не было в Москве. Возвращаясь из походов и дальних поездок, царь каждый раз требовал к себе сына. Начинался строгий экзамен. Петр допрашивал, что пройдено, далеко ли ушел царевич в науках. Петр хмурил круглые черные брови, полные щеки, исчерченные тоненькими красными жилками, тряслись от гнева. «В безделье, Алешка, проводишь время!» — гремел царь. Он вставал и, огромный, на голову выше всех, хватал сына сильной рукой за плечо, встряхивал, выкрикивая укоризненные слова. Царевич молчал, стискивал зубы, принимал вид угнетенной невинности, раздражавшей горячего, неотходчивого Петра. Когда в Москву приезжали высшие, так звали Алексей и его придворные, Петра, его жену Екатерину, Меньшикова, царевич обязан был ежедневно являться к отцу, участвовать в его пирах. Напрасно пытался уклониться Алексей от посещения отцовских праздников. Занятия, болезнь, все предлоги отвергались Петром. Царевича приводили на пир. Играла музыка, царь и его придворные веселились. Алексей сидел, упрямо склонив большую крутолобую голову с темными прямыми прядями волос, падавшими на лицо. — Что ты как сова нахохлился? — кричал Петр на сына. — Пей! Царевич отпивал из бокала с видом величайшего отвращения. На одном из перов царю пришла в голову мысль. Он никогда не откладывал исполнение своих намерений. «Алеша!» — громко позвал он. Царевич неторопливо подошел. «Что угодно, батюшка. Надумал я отдать тебя учиться к токарю. Что такой тряпкой растешь? Ни силы, ни проворства. Постоишь часика по 3-4 в день за станком. Так откуда и сила возьмется?» «Как прикажете, батюшка», — смиренно поклонился Алексей. «Ты мне скажи, хочется ли тебе обучаться такому превосходному ремеслу?» — настойчиво спросил Петр. Царевич равнодушно ответил. «Ваша воля священна. Ежели желаете обучать меня мастерству, почту это пользой и удовольствием». Царь громко выругался и с досады хватил целый кубок мальвазии. «Враждебен ты мне! Чую! Пошел прочь с глаз моих!» Алексей отправился на свое место все с тем же неподвижным лицом, со злым взглядом опущенных глаз, прикрытых густыми ресницами. Царь крикнул ему вслед: «Завтра отправишься к мастеру Людвигу де Шеперу!» На следующий день царевич явился к де Шеперу в сопровождении дядьки Никифора Вяземского. Мастер был предуведомлен о царской воле и встретил высокого посетителя у ворот дома. среднего роста юркий, с острыми усиками, с небольшой бородкой-клинышком, де Шепер беспрестанно кланялся, расточал комплименты. Склонясь чуть не до земли, мастер помог царевичу выйти из кареты и, подхватив его под руку, повел через двор в мастерскую. «Царская милость наполняет мою душу необычайной радостью», — болтал француз, сияя улыбкой. «Обучать токарному искусству наследника великой державы российской — великая честь для меня, скромного мастера!» «Вишь, разливается, треклятый, как курский соловей», — ворчал Вяземский, который не понял из сладких речей де Шепера ни слова. Мастер говорил по-французски. Де Шепер распахнул дверь, пропустил посетителей. Вяземский грузно уселся на табуретку у входа, а царевич прошел вглубь мастерской. У токарного станка работал высокий паренек с худощавым приятным лицом и умными серыми глазами. При входе гостей он обернулся, низко поклонился и продолжал прерванную работу. Его сильные жилистые руки ловко управлялись с резцом. Рукава полотняной рубашки были засучены до локтя, а грудь облегал аккуратный холщовый фартук, спускавшийся ниже колен. «Это кто у тебя?» — бесцеремонно показал на юношу царевич Алексей. Француз так изогнулся, точно спина у него была резиновая. «Это молодой ученик, Жорж Марков», — по-французски выговорил он имя и фамилию Маркова. «Изучают у меня токарное искусство по приказу его величества». «Батюшкин любимец», — пронеслась мысль в голове Алексея. На лице царевича появилось упрямое и обиженное выражение, как всегда, когда он думал об отце. Егор стоял у станка взволнованный. Он не раз видал издали царевича Алексея и теперь узнал его с первого взгляда. Мысль работать в одной мастерской вместе с наследником престола не радовала Егора. Он был робок и в присутствии высоких особ терялся. Но делать нечего, такова царская воля. Людвиг начал знакомить царевича со станком. «Токарное дело — трудное дело, ваше царское величество», — говорил он. «Вы берете резец, прикладываете к вертящейся болванке. Глазомер, твердость руки, абсолютная точность. Ваша рука задрожала, резец скользнул в бок. Трах, вещь испорчена». Француз широко развел руками, словно показывая размеры несчастья. Потом покорно сложил их вместе, вздохнул. «Все надо начинать сначала. Годы, годы выучки». «Послушай, господин де Шепер», — холодно перебил его царевич, «объясни мне, буду ли я лучшим правителем государства, ежели научусь обтачивать деревяшки?» Людвиг де Шепер сконфузился. «Ваше высочество, токарным искусством занимаются многие владетельные особы для своего удовольствия. Вас же оно, полагаю, может научить терпению». Алексей сердито нахмурился. Лицо его вдруг стало похожим на лицо разгневанного Петра. «Довольно рассуждать, господин де Шепер. Батюшка приказал мне учиться, так извольте меня учить». «Вам надо фартук, ваше высочество. Вы запачкаете наряд». Мастер, недолго думая, снял фартук с Егора, который ростом был чуть повыше Алексея, и надел его поверх кафтана царевича. Алексей с брезгливым видом подошел к станку. Урок начался.